Пожалуй, придумал экспромтом, так как надо было отвечать срочно, а посоветоваться некогда. Ну, вроде бы неплохо получилось. Поверили наши добрые католики в божественное вмешательство. Значит, так и будем придерживаться этой легенды в дальнейшем при общении со всеми. Особенно с испанскими властями. Проблема в том, что согласно королевского указа, любой неиспанский корабль в испанских владениях Нового Света велено считать пиратским. Правда, на Тринидаде испанцам будет трудновато выполнять приказ короля. Мы можем весь Тринидад на уши поставить, и никто нам ничего сделать не сможет. Но поскольку мы нарушили границу испанских владений не злонамеренно, а токмо по воле Господа нашего, отправившего нас сюда в качестве то ли ангелов-мстителей, то ли зондеркоманды, может быть, на сей раз указ распространяться не будет? Леонид Петрович, уровень коррупции в испанских колониях такой, что нашим российским чинушам и не снилось. Как им будет выгодно, так и обставят наше появление. Тут другой важный вопрос. Если мы не собираемся и дальше заниматься вульгарным грабежом испанцев, то придется за все платить звонкой монетой. Где возьмем? Как где? В трюме, естественно. Там столько ценностей, сколько сейчас во всей Европе нет. А год чеканки монет... Действительно, как бы самим не пришлось заняться чеканкой. Но это вопрос решаемый. Было бы золото и серебро, а штамп механоиды должны сделать. Тем более, простые слитки у нас тоже есть. Вопрос в другом. Как мы объясним наличие у нас этого золота и серебра? Если будем рассчитываться им постоянно, то это наведет на интересные мысли очень многих. На первых порах можно сказать, что нашли золотые и серебряные слитки на Сихок. Испанцы вполне могли бы об этом не знать, ведь пираты могли ограбить еще кого-то до встречи с ними. Но дальше надо будет что-то придумывать. А что? Логично. Правда, придется ликвидировать всех, кто может рассказать, что этого не было на самом деле. Вы имеете в виду шестерых пиратов? Да, их самих. Все равно их ждет петля на Тринидаде. Так не все ли равно, кто их отправит на тот свет? Надеюсь, у вас не было намерения отпускать их из-за отсутствия законодательной базы, как заявляла прогнившая политкорректная Европа во время борьбы с сомалийскими пиратами. Или построить специально для них на Тринидаде лагерь военнопленных с соблюдением всех параграфов Женевской конвенции. Нет, не собирался. Я хорошо знаю, что это за публика. Кстати, согласно той же Женевской конвенции, террористы, которым можно отнести и пиратов, не попадают под понятие «военнопленный». Это уголовные преступники, а не военнослужащие. Рад, что мы понимаем друг друга, Леонид Петрович. Очень рад, что вы не похожи на народного избранника, борца за права маленьких, но очень гордых народов в ущерб всем остальным народам. И не пропагандируйте толерантность и политкорректность по отношению к бандитам. Толерантом никогда не был. Слишком хорошо видел, к чему это приводит. Как у нас, так и по всему миру. Значит, мы думаем одинаково. Зачистив палубы ТЗ от последствий абордажа и подготовив оружие к возможному новому нападению, свободные от вахт пошли отдыхать, и судно снова погрузилось во тьму, соблюдая светомаскировку. Хорошо, что за время возни с Сихоком никто больше не появился. Беркут снова лег в дрейф неподалеку и был совершенно не виден в темноте. Леонид же поднялся на мостик, отправив старпома и третьего помощника спать. Двое вахтенных, один из матросов, а второй из абордажников, внимательно наблюдали за окружающей обстановкой через приборы ночного видения. А он сам занялся изучением бумаг, захваченных на пиратском корабле. В большинстве своем они были малоинтересны. Единственное, что могло оказаться полезным, это цена на провизию и различные товары в Порт-Рояле. Вряд ли они отличаются в разных портах Карибского моря очень сильно. По крайней мере, будет от чего отталкиваться во время торга на Тринидаде, а то как бы тамошние аборигены не попытались обчистить пришельцев до дитки, взвинтив цены до небес. Придется говорить «пардон, сеньоры, мы лучше сходим за харчами на Ямайку и отдадим золото англичанам, которые хотели предложить вам». Но это дела несколько отдаленного будущего. Сейчас же главная машина. Стармех обещал, что по крайней мере одну машину запустят. Перед запуском надо будет предупредить испанцев, а то как бы не драпанули с перепугом. А что будет завтра утром после рассвета, когда они ТЗ и во всей красе увидят? Ладно, переживут. Пусть теперь привыкают к достижениям технического прогресса, хотя бы наблюдая со стороны. Ознакомившись с бумагами, Леонид подошел к радару и осмотрел окружающее пространство. Поблизости никого. Далеко, почти в 20 милях, есть три какие-то цели, но они проходят в стороне от ТЗЭ. Тут как раз в рубку и пожаловал Стармех. — Все, Петрович, готово. Можем дать ход. А что тут было? Говорят, какие-то бандюки пытались к нам залезть. Не просто бандюки, а самые настоящие пираты. Гроза Карибского моря. Совсем не те гопники, которые промышляют в нашем времени, нападая только на безоружных и драпая при первых же выстрелах охраны. Но супротив автоматического оружия, абордажные сабли и мушкеты оказались недостаточно эффективны. Вот мы их всех и зачистили. При этом нам достался трофей в виде шлюпа из 18 пленных испанцев, которых вроде бы удалось убедить, что причина нашей встречи исключительно чудо, сотворенное Господом, а не козни дьявола. Пересказав Стармеху подробности первой встречи с местным населением, спустились на палубу, так как дед очень хотел посмотреть на трофей и поговорить с аборигенами. Правда, разговаривать пришлось Леониду, поскольку вахтенный испанец на палубе шлюпа практически не говорил по-английски. Предупредили, что сейчас появится странный звук, которого они никогда не слышали. Никакой опасности нет, это особенность корабля пришельцев, поэтому пусть сохраняют спокойствие. Но куда там? Когда Стармех ушел и через несколько минут главный двигатель заработал, перепуганные испанцы с просони выскочили на палубу, ничего не понимая. Леонид предвидел такую реакцию, поэтому никуда не ушел, дождавшись побудки. — Сеньоры, не волнуйтесь, никакой опасности нет. — Матерь Божья, сеньор капитан, что это? — Это работает специальное устройство, с помощью которого наш корабль двигается по морю. Мы не зависим от ветра, поэтому у нас нет парусов. Утром все увидите. Устройство это довольно шумное, вот именно поэтому я и нахожусь здесь, чтобы предупредить вас. Все в порядке, мы закончили ремонт и можем дать ход, но до рассвета будем лежать в дрейфе. Ремонт необходим вашему кораблю, а потом, чтобы не терять времени, возьмем вас на буксир. Дон Антонио, прошу вас утром ко мне на борт, обсудим дальнейшие действия. Успокоив испанцев, Леонид вернулся в рубку. Механики погоняли главный двигатель на холостом ходу, а затем опробовали включение редуктора с разворотом лопастей винта, дав кратковременный ход вперед и назад, из-за чего стоявший под бортом Сихок нещадно швыряло и что только добавило острых ощущений испанцам. Все работало исправно, и машину остановили, так как до утра никаких движений не предвиделось. Правда, Стармех все же внес свою ложку дегтя в бочку с медом, когда после пробного пуска снова поднялся в рубку. — Петрович, считай, что второй машины у нас нет. Она склад запчастей. Натворил немецкий снаряд делов, так что идти можем куда угодно, если очень припрет, но лучше искать место для длительной и спокойной стоянки. Надо еще пробоины в бортах заварить. Пока что не до них было, иначе в первый же шторм будем воду хлебать. С утра берем на буксир наш трофей и двигаемся в залив Пария к Тринидаду, на рейд будущего Порт оф Спейна. Больше просто некуда. Если пойдем в другое место, то либо будем торчать там на виду у всех, либо там может не оказаться хорошей якорной стоянки с нужными глубинами, защищенной от ветров. А этот испанский Мухосранск идеально подходит во всех отношениях. — Так что... «Заложим будущий Порт оф Спейн?» «Небольшое поселение Конкерабия там уже есть. Испанцы оставили старое индейское название. Но, знаешь, Константинович, предчувствие мне подсказывает, что не появится там теперь Порт оф Спейн. А будет что-то вроде Пуэрто Тринидад или Пуэрто Тезей. Если мы дадим пинка испанцам в нужном направлении, оказав при этом научную и техническую помощь, то англичане тут не появятся». Зато свой Симон Боливар появится гораздо раньше. А ну как испанцы всех собак на нас спустят? Ведь среди них полно упертых религиозных фанатиков. Несмотря ни на что, объявят нас посланцами дьявола. Тогда перестреляем всех собак, которых на нас спустят, причем с большим шумом. Нескольких отпустим, велев передать псарям, что нам не нужна война. Но если она нужна Испании... то она эту войну получит. Уйдем к англичанам или французам, предварительно наделав шороху в испанских владениях. Причем наделаем так, чтобы это стало всем известно. А по приходу скажем, что попали из другого мира и по незнанию сначала сунулись к испанцам, которые оказались конченными сволочами. Правда, вовремя разобрались, что к чему, и пришли к истинно цивилизованным людям. И предлагаем свою дружбу против коварных испанцев. Можешь быть уверен, после таких событий ни англичане, ни французы не допустят подобной глупости, причислив нас к посланцам дьявола. Тебе не все ли равно, какой флаг будет у нас на гафеле? А, абсолютно все равно. Петровской России еще нет, а в той, что сейчас есть, мы никому не нужны, да идти некуда.